Благоговение. Благоговеть, страшиться и покоряться. Смиряться в ничтожестве своем перед Высшим. Оказывать безусловное уважение и повиновение. Раболепствовать. Признавать и безмерно ценить достоинства другого. Благоговение – смесь страха и уважения, смирения и покорности, высшая степень почтительности. Словарь Даля. Посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем. Иова 37:24. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля. Псалом 21:24. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Псалом 85:2. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Псалом 118:38. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. А кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Притчи 28:14. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Екклесиаста 3:14. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его. Екклесиаста 8:12. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни. Осии 3:5. Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое. Малахии 1:6. А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Малахии 4:2. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 1 Петра 3:15. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Евреям 11:7. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Евреям 12:28-29. Благоговение и уважение, составляющие основу 10 заповедей, не придут никогда. Они – суть, определяющая должное отношение человека к Богу и к собратьям. Уильям Баркли. Для того, чтобы испытывать к Нему благоговение, нужно постоянно чувствовать Его присутствие в мире. Испытывать благоговение перед Богом – значит жить в мире, в котором всюду и всегда находится Бог. Жить жизнью, в которой о Боге никогда не забывается. Уильям Баркли. Благоговение – это знание плюс покорность. Богослужение без благоговения – это ужасная вещь. Это формальное служение, в котором нет никакого представления о святости Божьей. Благоговение – это чувство, которое испытывает человек, постоянно сознающий, что он живет в присутствии Бога. Уильям Баркли. Благоговение проявляется не только в чувствах и поступках, но прежде всего благоговение в мыслях.